Огромные, да нельзя разбитые кирзовые сапоги безжалостно мяли зеленую траву, топали бездумно и грубо. Болтались оторванные подметки, из них хищно торчали мелкие, добела обшорканные гвоздики. Пригибались к траве тонкие травинки, осыпанные тяжелыми каплями утренней росы. Иные стебельки беззвучно ломались, роняли свои верхушки, а сапоги все топали и топали, оставляя за собой темный широкий след. Среди яркой и сочной зелени резко выделялся крохотный белый цветок на высокой дрожащей ножке. Чем ближе надвигались на него огромные тупые сапожищи, перед которыми цветок был беззащитен, тем он сильнее дрожал. Андрей изо всех сил хотел закричать «Стой!», но голоса не было, голос пропал. Горло, словно захлестнутое тугой петлей, рвалось от удушья. Сапоги топали и топали, ничего не желая знать и ничего не различая. Они не остановились, не замедлили свое топание перед белым цветком. Врезались оторванной подметкой в стебелек, сломали его, втиснули в землю белые лепестки, двинулись дальше, потянули за собой прежний темный и влажный след. По изуродованному стебельку медленно скатывалась капелька росы. Каплю пронзил отсвет первого солнечного луча, упавшего на луг, и она стала розовой. Такой и скатилась на землю. Такой и растаяла у корня сломанного цветка. Проснувшись, Андрей долго не открывал глаз. И перед внутренним его взором долго еще стоял втиснутый в землю цветок. «Что же это такое? Что за сон?» спрашивал Андрей самого себя и не находил ответа. Он не верил в сны и толкование их считал, конечно, блажью и глупостью. Но этот, только что прервавшийся сон, отличался от виденных раньше. И наверняка был в нем пока еще не разгаданный, но глубокий смысл. Охваченный предчувствием разгадки, в сильном волнении, Андрей осторожно, чтобы не разбудить Веру, поднялся с кровати, натянул брюки, накинул на плечи пиджак и вышел на улицу, в свежесть и ощутимую прохладу убывающей летней ночи. Полумрак царил в этот час над домом и над переулком. И еще тишина. В ней слышался любой, даже самый ничтожный звук. Казалось, сама земля, отдыхая, прислушивалась к тишине, отдавая ей накопленное за день тепло последние его крохи. И поэтому тишина становилась теплой. Андрей сел на крыльцо, прислонился головой к деревянной стойке. Закрыл глаза и снова увидел белые лепестки, сломанный стебелек. Не нарушив теплой тишины, так что даже и Андрей не услышал, следом за ним на крыльцо вышла Вера и присела рядом. Она очень редко спрашивала Андрея о его мыслях. Ей незачем было о них спрашивать, потому что только ей одной присущим чутьем она умела их читать быстро и безошибочно. Это для нее не составляло никакого труда, ведь очень легко прочитать мысли человека, в котором половина твоей души. А если оставалось что-то неясным и нужно было спросить, она спрашивала тоже без слов, одним только легким прикосновением узкой, по-детски нежной ладони. Вот и сейчас Вера положила свою теплую сосна ладонь на его руку, и Андрей, не открывая глаз и еще видя то ли в мыслях, то ли в полусне сломанный цветок, еле слышно чтобы не нарушить тишины, прошептал. «Потом, не сейчас». Она согласно кивнула и положила голову на его плечо. «Если сапоги так напористо и зло пойдут по полю, тогда уже будет поздно», — повторял Андрей, когда шагал по тропинке, пересекающей широкий двор райбольницы, заросшей лопухами и утыканной то там, то тут сухими прутиками, плодами прошлогодней озеленительной кампании. Шел Андрей к Саватееву. Сейчас, после памятных событий в редакции, которые многому его научили, Андрей уверился, единственный человек, кто лучше всего его поймет, это Пыл Пылыч. И как только он, Андрей, мог подозревать того в трусости. Вот и высокое крыльцо двухэтажного здания райбольницы. В застиранной казенной пижаме, в больших, не по ноге, комнатных тапочках, с толстым журналом, скрученным в трубочку и сунутым под мышку, Саватеев был не только непохожим, но даже и каким-то чужим. Щеки у него обвисли, и резче, четче отпечатались многочисленные морщины. Только взгляд и седые волосы оставались прежними. От Пыл Пылыча не укрылось легкое замешательство Андрея, и он с присущей ему прямотой сказал: «Ну, чего вылупился? Сам знаю, что страшен. Одно тешит. На вечерке не бегать. А Дарья теперь уж не бросит. Сама отцвела». «Как здоровье, Павел Павлович?» «Телепаю еще, как видишь. Другие заботы меня глушат, Андрюша. Пойдем хоть в садик опустимся. А то от запаха этого эскулаповского меня аж тошнит». В больничном садике, где от высоких сосен, разомлевших под солнцем, густо пахло смолой, они отыскали старый расшатанный диван, воткнутый ножками в землю, и расположились на нем. Саватеев положил на колени журнал и стал его закручивать в обратную сторону, чтобы выпрямить. Андрей мельком глянул на руки Пыл Пылыча и еще раз пришел в замешательство. Крепкие, всегда ухватистые руки с крупными выступающими венами сейчас мелко, словно после тяжелой и непосильной работы, дрожали. «Что новенького в редакции? Вчера номер принесли. Снимки – одна мазня. Ни глаз, ни рожи. За типографией надо следить. Им что, лишь бы отшлепать? Передай там Травникову. Пусть приглядит». «Павел Павлович, а вы злы на него?» «На Травникова? Несчастный человек. Единственное его счастье в том, что он этого не понимает. Из тех, кто никогда не полетит. Видел, как по осени домашние гусаки бегают? Орут, крыльями машут. А чуть пролетят, запал кончился. Не дано. Так и Травников. А Рябушкин, если бы с птицами сравнивать, ворон, сколько хочешь пролетит, чтобы падаль поклевать. Заодно себя ругаю. Слишком долго он тут задержался. Травникова подбил. Тебя потихоньку отравляет. Так?» Андрей кивнул, вспомнив разговоры с Рябушкиным. «Павел Павлович, а я ведь к вам за советом». «Давай. Один ум хорошо, а два сапога – пара». «Шучу, шучу!» Андрей коротко, без эмоций, рассказал о том, что он задумал. Написать статью о Козырине. Рассказать о нем как о социальном типе. Вывернуть его наизнанку. Не об отдельных недостатках в работе вести речь, как это было раньше, а об образе всей его жизни. Саватеев внимательно слушал, приглаживал руками седые волосы, ожесточенно тер плохо выбритый подбородок, Он словно боялся просидеть в бездействии хотя бы минуту. Когда Андрей замолчал, Саватеев стукнул обоими руками по коленям и не удержался, воскликнул. «Ай, молодец! Светлая у тебя голова! У нас такого не было! Это лучше всяких там... Только подумал-то, хорошо, запалу хватит, пупок не развяжется!» «Хватит!» — повеселел Андрей. «Хватит, Павел Павлович!» Они просидели в садике, обсуждая все в деталях, до позднего вечера. Возвращаясь домой, Андрей шел по центральной улице, почти пустой в это время. На танцплощадке бухал оркестр, и буханья его звучали точно в такт шагам Андрея. Звучали и, постепенно отдаляясь, затихали. Вдруг Андрея будто толкнули в спину. Он оглянулся, улица была пуста. Пошел дальше, и тут ему показалось, что сзади кто-то смотрит на него. Он почти физически ощутимо чувствовал чей-то взгляд, чьи-то выжидающие глаза. Не мог только пока понять, чьи. Но смотрели с вопросом и ожиданием. Несколько дней Андрей приходил на работу часа на два раньше. До обеда успевал написать все, что нужно было сдать в следующий номер. Нина Сергеевна только всплескивала руками. «Андрюшенька, ты не иначе, как на двухсменку перешел!» И беспрекословно отпускала его после обеда. Андрей или уезжал в район, или оставался в поселке. Он ходил от одного жителя к другому, спрашивал, слушал ответы, если они были. Некоторые люди, только узнав, о чем идет речь, сразу замолкали, будто становились немыми. Но были и другие. Они смотрели ему прямо в лицо и говорили без утайки. Чем больше Андрей слушал таких людей, тем яснее перед ним вырисовывалось истинное лицо Петра Сергеевича Козырина. Не того, которого он видел в кабинете, или встречал иногда на совещаниях, а другого, хитрого, изворотливого, умело сплетающего невидную, но очень крепкую паутину. В нее попадали самые разные люди. Не было только тех, кто не нужен Козырину. Неясным поначалу оставалось одно, благодаря кому или чему на такую вершину поднялся Козырин. Но вставал один факт, за ним другой, и они неизменно указывали на конкретного человека. Однако Андрей боялся верить этим фактам. Такими дикими они казались. И не поверив до конца им, а точнее самому себе, он отодвинул все эти факты в сторону. Потому что как-то нелепо было видеть в своей записной книжке рядом с фамилией Козырина, фамилию Воронихина. Голос Мартыновой, директора универмага, был неузнаваем. «Беда, Петр Сергеевич, беда!» «Замолчи!» «Беда, Петр Сергеевич!» «Я кому сказал? Замолчи!» «Замолчи и положи трубку!» «Иди ко мне и приведи себя в порядок!» Схлип, швырканье размокшего носа и короткие, режущие слух телефонные гудки. Козырин бросил трубку, достал чистый, аккуратно отглаженный носовой платок и брезгливо, старательно вытер руки, каждый палец отдельно, словно залез ими во что-то грязное и вонючее. Он всегда испытывал почти физическую брезгливость, если люди, с которыми ему приходилось иметь дело, теряли голову, начинали хлюпать носом и в конце концов впадали в истерику. Сам Козырин в любых случаях оставался внешне невозмутимым, а думал хладнокровно и расчетливо. Наведя порядок на своем большом рабочем столе, Он щелкнул кнопкой селектора. «Катя, со мной никого не соединяй и никого не впускай, кроме Мартыновой. Поняла?» Пока вытирал руки, складывал бумаги и отдавал указания секретарше, успел прикинуть добрый десяток всяких вариантов. И все были неплохи. Но нужно еще знать главное, чем вызван заполошный звонок. Не будем торопиться, подождем. В настежь распахнутое окно залетал ветерок, пахнущий отцветающей сиренью. Шевелил длинную белую занавеску. Она покачивалась и упруго выгибалась, легко, едва ощутимо касаясь лица Козырина. Он смотрел через занавеску на центральную Крутояровскую улицу и ждал, когда на узком тротуарчике, обсаженном с обеих сторон тополями, появится высокая стройная фигура директора универмага Мартыновой. Вот сейчас она величаво выплывет из-за дальнего тополя и твердо, решительно шагая, так, что стук каблуков по асфальту услышится даже здесь, в кабинете, пройдет мимо раскрытого настежь окна, торжественно пронесет горделиво поднятую голову с высокой прической. Козырин приготовился увидеть знакомую картину. Но когда показалась Мартынова, он вздрогнул от удивления. Мартынова почти бежала, то и дело, оглядываясь назад, прическа сбилась на бок, а под глазами темнели разводы подмокшей туши. «Дура! Мокрая курица! Тьфу!» — ругнулся про себя Козырин и, захлопнув створки, отошел от окна. Мартынова совсем потеряла голову. Но у нее еще хватило ума плотно закрыть за собой дверь кабинета и только после этого негромко взвыть. «Петр Сергеевич, беда!» «Вот вода в графине. Садись, попей. Пей, пей!» «А теперь подойди к зеркалу и приведи себя в порядок. Высморкаться не забудь!» И снова у него появилось желание достать белый отглаженный платок и старательно вытереть руки, каждый палец в отдельности. Кое-как Мартынова поправила прическу, вытерла тушь под глазами и села сбоку стола, стараясь держать себя в руках, но голос дрожал и пресекался. «Петр Сергеевич, это я уже слышал, короче». «В ювелирном отделе? Ну, как у нас договоренность была по золоту? Пришел из редакции этот, в очках, Рябушкин. И сразу дайте документы». Девочка растерялась, расплакалась, ну и сказала, что мы золото перед наценкой. И теперь, в общем, заставил ее объяснительную написать, забрал и ушел. «А ты где была?» «Я в кабинете была». «Тупица! Ты должна была стоять у отдела!» «Что нам теперь будет?» «Это от тебя зависит. Золото убрали?» «Убрали сразу же!» «Иди на место, ничего не случилось, поняла?» «Продавщица должна молчать, как рыбешка. Все!» Мартынова ушла. Козырин молча сидел за столом, пощипывая аккуратно подстриженные усы и сводя над переносицей брови. Думал. Домой Рябушкин всегда ходил через сосновый лесок, чтоб хорошенько подышать после работы свежим воздухом. Ходьба обычно его успокаивала, вызывала неспешные мысли. Но сегодня старый порядок был нарушен. Рябушкин торопился, едва не бежал. Напружиненный, возбужденный, еще не веря нежданно свалившейся на него удачи. В универмаг он зашел совершенно случайно. Впрочем, он давно искал такую случайность и верил, что в конце концов найдет ее. Проходя мимо ювелирного отдела, из чистого любопытства глянул на застекленный прилавок. Давно уже обещал жене сделать подарок. К купить какое-нибудь кольцо. Но жена, а она работала в районном финансовом отделе, говорила, что после наценки долго не поступало золото. Разговор происходил вчера вечером, а сегодня, глянув на прилавок, он увидел там кольца и перстни на разный вкус. Как хорошая охотничья собака, почуяв добычу и боясь спугнуть ее, Рябушкин вышел из универмага, позвонил жене. Нет, поступления золота не было. Если бы было, она бы знала. Тогда откуда появилось? По всей вероятности, было куплено раньше, а после наценки его снова выложили на прилавок. Торгуют, а деньги уже с процентами кладут себе в карман. Кассового аппарата в универмаге нет. Деньги берет продавщица. Как проверить? Очень просто. Если золото продается законным путем, должны быть документы. А если незаконно? Рябушкин вернулся в универмаг. Документов, как он и ожидал, не оказалось. Напугать молоденькую продавщицу удостоверением и взять с нее объяснительную было делом нескольких минут. Теперь Рябушкин предвкушал тот момент, когда встретится с Козыриным. Тропинка в последний раз мелькнула на опушке между раскидистыми соснами и выскочила на дорогу, потерялась на ней. А снова обозначилась только перед воротами Рябушкинского дома, серой строчкой прошивая густую зеленую траву. На непримятой траве в цвет стояла зеленая «Волга». Рябушкин беззвучно ахнул и прибавил шагу. Он хорошо знал, что «Волга» принадлежит Козырину. Хозяин сидел за рулем, полузакрыв глаза. Рябушкин подошел, остановился. Козырин спокойно открыл глаза, спокойно посмотрел на него, неторопливо вышел из машины, потянулся. «Здравствуй, друг сердешный. Как самочувствие?» «Почти прекрасное, Петр Сергеевич». «А, ну как же, как же! На такое дело напал, прямо на золотую жилу. Руки чешутся, да?» «И давно уже. Вам об этом хорошо известно, Петр Сергеевич, особенно после одного телефонного разговора». Рябушкин не удержался и открыто улыбнулся. «Реванш? Ну что, товарищ Рябушкин, давай напрямую. Как я понимаю, объяснительная тебе нужна не для законности, а для того, чтобы ее повыгоднее мне продать. Какая цена? Что ты хочешь купить у меня? Машину? Барахло какое?» Рябушкин рассмеялся ему в лицо. «Ваша профессия, Петр Сергеевич, сказывается во всем. Но вы не учли одного. Барахло мне не нужно. Я к нему равнодушен, как и к средствам передвижения. А получить хочу моральное удовлетворение». «Слушай, давай попроще». Вот она, долгожданная минута. Козырин приехал на переговоры и теперь уже не будет отчитывать Рябушкина, как тогда по телефону. Он будет уже в зависимости от него, и придет время, Козырин полностью, живой и тепленький, окажется в цепких рябушкинских руках. «И уж тогда мы развернемся», — думал о себе Рябушкин во множественном числе. «Уж тогда мы повластвуем всласть». Вслух он, однако, сказал: «Что ж, давайте попроще. Я могу молчать, но могу и говорить. И то, и другое зависит от вас. Еще проще. От вашего благоразумия. Давать расшифровку не нахожу нужным, сами понимаете». «Ну, жук!» Козырин потерял свое обычное спокойствие и даже слегка выпучил глаза. «Ну, жук навозный!» Закончил уже с восхищением. Рябушкин поправлял очки, вздрагивал плечами, ждал. Он ждал, что Козырин скажет дальше. Тот неторопливо открыл дверцу машины, также неторопливо сел на сиденье, включил мотор и только потом повернулся. «Я думаю, что контакт мы нащупали, а подробнее поговорим в ближайшее время. Объяснительную только не потеряй, я за это время чуть подумаю. Водится за мной такая слабость раздумывать на досуге». Волга лихо развернулась на зеленой траве и выехала на дорогу, подняв жидкую ленту пыли. Рябушкин проводил машину веселым взглядом.